Глава 7. «Добрый вечер, леди де Варгас», — с издевкой протянул мужчина. «Вот то, что вечер, это точно, а вот то, что добрый, ну, даже не знаю. Потому что в добрые вечера вряд ли какой-то некромант появится вот только что возведенной защиты, а потом ее пересечет». «Да, именно это и сделал Алистер. Просто перешагнул через видимую только мне границу и даже не поморщился». «И вам не хворать», — пробормотала я, мысленно выстраивая линию поведения. «Какими судьбами?» «Нет, ну а чего он ждал, что я брошусь к нему в объятия и попрошу взять в жены?» «Шишушки. Я тут только во вкус вошла, силу почувствовала. В ученице к невидимому духу пристроилась». «Дошли слухи о вашем визите на кладбище», — оскалился некромант. «И от этой улыбки стало даже как-то не по себе. Еще и косые лучи солнца так падали ему на лицо, что... Я бы лучше с каким хищником пожелал наедине оказаться. Или еще раз лопатой на кладбище сгонять». «Какие быстрые эти слухи!» — протянула я, оглядывая мужчину с ног до головы. «Или вы медленный?» «Даже не пригласите?» «А зачем? Вы и так уже через защиту прошли. Видимо, я что-то напутала в ритуале. Судя по выражению его лица, напутал я что-то в жизни, а может, и в смерти, но никак не с ритуалом». Взгляд Алистера стал более острым, цепким. Меня будто сканировали и пытались выявить хоть какой-то дефект. «Защиту вы наложили хорошую, леди де Варгас», — наконец проговорил некромант. «Но что-то против вас она не помогла». «А вы так этого хотели?» Незваный гость наклонил голову, и на губах его заиграла саркастическая усмешка. И при всем этом звучание голоса мужчины напомнило мне предупредительный рык дикой кошки. Даже мурашки по спине побежали. Так и хотелось передернуть плечами. «Стоит ли считать, что это ваш отказ на мое предложение?» Я едва смогла сдержать удивление. Неужели он явился сюда только для того, чтобы узнать, стану я его женой или нет? Зачем ему в жены Хлоя? Та, которая зарекомендовала себя слабосилком и немного ненормальной девушкой. И еще не решила. Как можно размытие, отозвалась я. Почему-то не хотелось дергать сейчас хищника за усы. Впервые за время, проведенное тут, я почувствовала себя в реальной опасности. При всем этом Алистер Блэкден не угрожал мне в открытую, не пытался убить и даже не щелкал нижней челюстью, как некоторые скелеты. Он просто стоял на месте и смотрел так, что все внутренности сжимались. Кажется, я начинала понимать, почему его не очень-то и любят все остальные, почему побаиваются и сторонятся. Дело не только в проклятии. Дело в самом Блэкдоне и его давящей ауре. Первую нашу встречу я этого не заметила, а вот сейчас ощутила в полной мере. «Ну, конечно», — выдохнул мужчина. «Вы ведь были так заняты, леди Хлоя. Вначале отправились на кладбище, чтобы достать кости древних. К слову, вашу лопату хотят передать в музей и думают, что это какой-то артефакт. Стоит ли мне их предупредить, что на самом деле наследница рода де Варгас воспользовалась самым обычным инструментом?» «Глава», — поправила я его, выдержав взгляд и вскинув подбородок. «Что?» «Глава рода де Варгас, а не наследница». Я позволила себе легкую улыбку, отмечая недовольство, проступающее на мужском лице. «Главой вас должен признать совет». «Признание совета — весьма нестабильная вещь, лорд Блэкден». Бросив на мужчину лукавый взгляд, перешла я на дружеский тон. Терять его лояльность мне было не с руки, особенно до того момента, как меня признают главой официально. «Вас оно не сильно заботит, так, может, и мне не стоит особо переживать?» Алистер еще секунду сверлил меня взглядом, а потом довольно хмыкнул. «Может и так», — неожиданно согласился некромант. «Но что-то не вяжется ваше появление на кладбище с обычной лопатой и тем, какой силой защиты вы возвели вокруг своего дома, используя артефакт». Я хмыкнула. «Если бы только знали, лорд Блэкден». «Это вы меня так похвалили?» Едва заметно улыбнулась я, намекая на то, что комплимент он говорить не умеет. «Всего лишь сказал правду». Последовал спокойный ответ, а следом очередной жирный намек. «Надеюсь, что в ответ вы тоже будете честны со мной». «Надежда умирает последней», — бросила я. И только потом поняла, что эта пословица вряд ли приживется у некромантов. Скорее придумают продолжение, что-то типа «Не проблема, воскресим». Или еще что похуже. Чуйка шептала, что юмор у некромантов точно так же, как и у патологоанатомов черный. «Ну, раз уж вы за честность», тут же перевела я стрелки, решив, что лучшая защита — это нападение, «то объяснитесь, лорд Блэкден, что такого неординарного произошло, что вы вдруг заинтересовались во мне как своей супруге? Раньше я как-то не замечала за вами такого пристального внимания к моей персоне». Шах и мат. «А теперь попробуй выкрутиться». Но он не стал юлить, как я ожидала. Даже бровью не повел. Вместо этого просто отступил. «Леди де Варгас», — мужчина усмехнулся. «Вижу, вы еще не осознаете, насколько сильно привлекли внимание совета. Думаете, что справитесь сами? Что ж, отлично. Я с интересом понаблюдаю». Произнося это, он развернулся, перешагнул границу защиты и растворился в воздухе, не прощаясь. А я рвано выдохнула, чувствуя, как от непонятного страха дрожат колени. «Хорошо держалась», — пробормотал хранитель на ухо. «А вот защита фиговая». Я провела вспотевшей ладонью по лицу. «Если всякие наглые некроманты могут с такой легкостью пересекать». «Защита хорошая, против него ты не сможешь ничего поставить, по крайней мере, пока что». В этом «пока что» прозвучала даже какая-то гордость. Хранителю явно нравились мои успехи. И это не могло не радовать. Я даже сама собой гордиться начинала. Вот только это появление Алистера выбивало из колеи. Так, до совета осталось не так много времени. Я поспешила внутрь дома, который про себя называла замком. Его величественность меня до сих пор поражала. Что нам нужно сделать? Я готова к учебе. Рада это слышать. Я резко остановилась и обернулась, потому что ответил мне отнюдь не дух. И даже не внезапно вернувшийся Алистер. «Лебетина». Я буквально прошипела это имя, увидев богиню в десятке шагов от себя. Она выглядела точно так же, как и в первую нашу встречу. Длинные волосы, фиолетовое платье с расклешенными рукавами. Последние теплые лучи заходящего солнца выгодно подчеркивали фигуру. «Вижу, что ты хорошо тут устроилась, Настя». Лебетина окинула взглядом округу. «Силу вернула. И даже смогла с ней ужиться. Это прекрасная новость». «Очень. И раз ты наконец тут, объясни, что я должна сделать, чтобы вернуться домой». В глазах богини промелькнуло удивление. Она нахмурилась, а через секунду тихо и мелодично рассмеялась. «Вернуться? Куда?» «Домой», — проговорила я, не понимая, что именно ее так развеселило. «Ты уже дома. Теперь это твой дом». «Но...» «Ты просила у меня жизнь, Настасья», — обрубила Лебетина. «Я подарила тебе жизнь. И силу, и возможности что-то изменить. Хочешь сказать, что не рада моему дару?» «И хочу вернуться домой», — повторила я, надеясь, что богиня просто не расслышала. «Ничем помочь не могу. И даже не думай еще раз умирать. Это не изменит моего решения. И перерождение тебе тогда точно не получить». «Умирать? В смысле, она сейчас про суицид, что ли? Я совсем на неадекватную похожа. Нет, ситуация, в которой оказалась, не самая приятная, но чтобы вызвать богиню, наложив на себя руки, нет уж, увольте». «Вот и хорошо, что мы друг друга поняли». Смягчилась Лебетина, даже улыбнулась. «Будь благодарна мне за тот дар, что я тебе преподнесла, Настасья. Это твоя новая жизнь. Твой второй шанс, не упусти его». Она щелкнула пальцами и попросту исчезла. «Одна хорошая новость за другой». «Хлоя», — рявкнул на ухо хранитель. «Да так громко, что я аж подпрыгнула». «Ты вообще меня слушаешь?» «Ты ее видел?» — на всякий случай решила уточнить я. «Ее? Ты про Блэкдена, что ли?» — хохотнул дух. «Про Лебетину?» «Ну, конечно, зачем являться воплоти в мир, если можно стать галлюцинацией для одного человека?» «Лебетину, ты хорошо себя чувствуешь?» Меня даже на секунду тронула забота в его голосе. Переживает трудненький. Наверное, думает, раз я Лебетину увидела, то скоро ласты склею. «Все нормально», — выдохнула я, собираясь силами. «Так о чем ты там говорил?» «К черту эту богиню. Мне явно дали понять, что обратно билета домой не видать, как своих ушей. Так что пора подбирать нюни и вливаться в новую жизнь. Пусть и в роли Хлои де Варгас. Вот только это будет совершенно не та Хлоя, которую тут все знают. До совета не так много времени, — начал бубнить дух. Наш козырь в том, что они не знают теперь ничего о твоем уровне силы. А как же Блэкден? Он не станет их предупреждать. С какой-то непонятной мне уверенностью известил хранитель. Скорее останется в стороне наблюдать. Угу, и ставки делать, — фыркнула я. Так, не перебивай, — шикнул невидимый собеседник. У нас есть время для того, чтобы показать твою силу. Начнем с того, что ты зарядишь все артефакты для кладбищ. Этим занимался род де Варгас. Теперь займешься ты. И это надо сделать в самые короткие сроки. У тебя всего неделя. Задача поставлена. Пора приступать к ее выполнению. Сказано, сделано. Дни полетели друг за дружкой. Мое утро начиналось ближе к обеду, пожалуй, это самый главный плюс моего перемещения. По своей природе я сова, и больше всего на свете ненавидела просыпаться в несусветную рань, чтобы по темноте топать на работу. А тут благодать. После пробуждения у меня было несколько свободных часов, чтобы позавтракать, обследовать новый закоулок дома, навестить Рюрика и настроиться на рабочий лад. Так я нашла огромную кладовую с продуктовыми запасами, рассчитанную, чтобы неделю-другую кормить огромный рот. Мне одной, казалось, хватит до конца жизни. Побывала в огромной библиотеке, нашла картинную галерею, выбрала для себя рабочий кабинет. И приступала к тому, что вливала свои силы в большие белоснежные кристаллы. Когда они становились полностью черными, значило, что те готовы к использованию. Отправляла их на кладбище с помощью огромной карты города и телепортационных камешков. Все это под чутким руководством хранителя. В прошлом каждый член рода заливал несколько кристаллов в месяц, что-то вроде обязательной нормы. Мне же приходилось набирать необходимый объем в одиночку. Работа несложная, но монотонная и неинтересная, так что, когда процесс заливки был доведен до автоматизма, хранитель приступил к обучению. Краткий курс в истории рода де Варгас, теория магии смерти, основные принципы. Затем практические занятия. К огромному счастью, от Хлои мне остался не только жуткий гардероб, но и что-то вроде мышечной памяти. А еще знание языка и письменности. Это значительно упростило и ускорило обучение. Хранитель нарадоваться не мог скорости, с которой я впитывала новую информацию, и умению вычленять главное. Я же, несмотря на то, что за день выматывалась так, что еле-еле доползала до комнаты, с упертостью барана отгоняла мысли о прошлой жизни и заставляла себя концентрироваться на главной задаче. Вот совет пройдет, возьму неделю отдыха, чтобы банально осознать случившееся. С азами разобралась быстро. Когда перешли к базовым боевым чарам, день этак на четвертый, мне потребовалась цель, и именно в этот момент в зал валился Рюрик, толкая перед собой небольшую тележку с кучей темных тканей. «О, вот на нем и потренируйся», — кровожадно предложил хранитель. «Грррр!» — довольно отозвался Рюрик, который не слышал этого предложения от защитника рода. «Во мне было загорелся исследовательский интерес. Чем скелет звуки издает?» Но тут мой взгляд вновь наткнулся на тележку. «Что это?» Я выпустила из рук книгу с заклинаниями, которую нашла в библиотеке по приказу учителя, и подошла к тележке. «Это же... Рюрик! Ты чудо! Я хочу примерить! Он привез мне целый ворох одежды. Платья, юбки, брюки, блузки, жакеты какие-то выглядели вполне нормальными. Рюрик придерживался моих пожеланий. Другие вызывали вопросы. К примеру, вот это платье со стоячим воротником и такими длинными рукавами, что на них можно спокойно наступить, смотрелось странно. Особенно если учесть пышнейшую юбку. Таких даже у Хлои не водилось. Она понимала, что хотя бы намек на практичность в одежде должен присутствовать. «Потом тряпки будешь примерять», — прогудел сварливый хранитель. «Сейчас сосредоточься на обучении, мы еще не закончили». Взвыла я, ведь ручки уже чесались все рассмотреть и примерить. Часть, скорее всего, придется отправить обратно Рюрику на переработку. Но тут явно были хорошие вещи, по крайней мере, не зеленые. Этот цвет мне уже надоел до чертиков. И без цветочков. Ладно, злый день, я запомню это. Рюрик, отнеси все к моей комнате, оставь у двери. Тот заортачился, сложил руки на груди, одну ногу чуть выставил вперед. Вся его поза говорила, мол, какого черта, я тут старался, а ты не ценишь. Я обязательно посмотрю и примерю. Пообещала я портному с тонкой душевной организацией. Не обижайся, но сейчас мне надо закончить свои дела, а потом я к тебе зайду. Спасибо за такое количество чудесных вещей. Рюрик, если успел на меня обидеться, то тут же довольно заурчал и потащил тележку обратно. А я проводила его взглядом и вернулась к учебнику. «Слушай, хранитель, я вот тут уже почти неделю живу. Ты мне скажи, когда весь род был в сборе, они сами все убирали, стирали, мыли? Или слуги все же присутствовали?» Дух недовольно зафыркал, будто я предложил ему лекарской магией заняться. Я его почему-то в этот момент в виде большого черного ворона представила, который перья от грязи очищает, вздрагивает и пыжится. «Были, конечно, слуги». Наконец отозвался он. «Кто-то из слабосилков, но в основном нежить». «Так а если со слабосилками все понятно, то куда пропала нежить?» — вопросила я. Меня этот вопрос интересовал не просто из любопытства. Слой пыли, который покрывал все поверхности, меня до ужаса раздражал. О паутинах и пятнах грязи вообще молчу. Своими силами я бы точно не смогла поддерживать такое домище в чистоте. А хотелось. «Хлоя, ты давно по сторонам смотрела?» Скептически поинтересовался дух. Я ради приличия осмотрела помещение, в котором находилась. Большой зал с высокими потолками, витражные окна, канделябры с магическими свечами, несколько столов и куча свободного пространства. Именно из-за него я и выбрала это помещение для тренировок. А потом я заметила то, к чему уже успела привыкнуть за это время. Если точнее, то две каменные статуи у входа. Скелеты на постаментах. Таких в замке было много. Они находились в коридорах, на кухне. Даже парочка в главном холле была. «Не хочешь ли ты сказать?» Начала было я и тут же осеклась. «Да, Хлоя, это и есть та нежить. Нужна — снимаешь чары, не нужна — возвращаешь на постаменты». «Так, а почему я об этом узнаю только сейчас?» «Они вряд ли тебе помогут с советом». «Да плевала я на совет». Возмутилась я, вспоминая, как психанула и ручками выгребла всю грязь и пыль из кабинета, который находился рядом с покоями Хлои. То есть с моими покоями. «Учи, как их будить». «Слушаю и повинуюсь», — с присущим ему сарказмом отозвался дух. Следующие два часа я вникала в чары, разработанные семьей де Варгас. А потом... «Ничего себе!» — прошептала я, наблюдая за тем, как с ближайших двух скелетов медленно осыпается каменная крошка, как они спускаются со своих постаментов и степенно мне кланяются, а после замирают, ожидая приказов. «Обалдеть!» «Пользуйся», — довольно проурчал хранитель. «А я не гордая. Воспользуюсь. Всем воспользуюсь. Жаль только, что эта встреча с советом так близко. Но мы еще посмотрим, кто кому нос утрет».